Он. Дая витага. Дая витага. Из сострадания. Из сострадания. Перевод стиха. Девочка, заботиться о которой было поручено деревьям, проголодалась и стала плакать. Тогда владыка леса, повелитель луны, из сострадания к девочке положил ей в рот свой палец, из которого сочился нектар. Таким образом, девочка выросла по милости царя луны. Девочка, заботиться о которой было поручено деревьям, проголодалась и стала плакать. Тогда владыка леса, повелитель луны, из сострадания к девочке положил ей в рот свой палец, из которого сочился нектар. Таким образом, девочка выросла по милости царя луны. Комментарий его божественной милости Шри Шримад Бхактивиданты с вами Прабхупада. Хотя Апсара оставила свою дочь на попечение деревьям, они не могли как следует позаботиться о ней, и потому отдали девочку повелителю луны. Когда Чандра, царь луны, увидел, что девочка голодна, он положил ей в рот свой палец. Девочка, заботиться о которой было поручено деревьям, проголодалась и стала плакать. Тогда владыка леса, повелитель луны, из сострадания к девочке положил ей в рот свой палец, из которого сочился нектар. Таким образом, девочка выросла по милости царя луны. Омагьянти мирандасья генанджана шалакая чакшурунмритам йена тайсма шри гураве намаха шри чайтанья манубиштам схапитам йена бутале своям рупакадамахьям дадати свападантихам ванчакалпатарубьяшча крипасинкубьяхевача патитанам павайнебьо вайшнавебьо намо намаха. Джая Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Васади Гоура Бхакта Вринда. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Итак, в этом стихе описывается, как Бог Луны воспитал или вырастил дочь Прамлочи и Канды, мудреца Канды. Здесь говорится о том, что деревья не смогли сами позаботиться достаточным образом о девочке, которая осталась одна в лесу. И тогда Чандра, бог луны, засунул ей в рот свой палец, из которого сочился нектар. В источнике вечного наслаждения описывается, что первым проявлением верховной личности Бога является Анумая. И также этот уровень Анумаи представляет, или представителем этой Анумаи является бог Луны Чандра. Таким образом, он является частичным проявлением верховной личности Бога здесь, в материальном мире. Что же такое Анумая? Говорится, луна питает все растения, а без растений невозможна жизнь, поскольку и звери, и люди все питаются растениями. И поэтому Анумая означает источник жизни. Ану – это как бы еда или пища, без которой живое существо не может обойтись. Еще иногда словом «ану» называют молоко, не только кшира, но еще иногда называют «ану», поскольку все живые существа питаются молоком на самом деле. И в Шримад Бхагаватам описывается, что для тигра мясо является молоком, для птицы – зерно и так далее, и так далее. Очень странное сравнение. Мы можем не всегда до конца понять, как это мясо может быть молоком. Но в Шримад-Бхагаватам описывается, что на самом деле все это для каждого живого существа есть определенный вид молока. И для тигра молоком является мясо, а не молоко. И делается такое сравнение, то есть это анумая. Чтобы тигр мог получить это мясо должно вырасти. Как оно может вырасти? Оно может вырасти, если оно будет питаться. Итак, источником питания или источником еды является анумая. Первое проявление Верховной Личности Бога, как Чандра-дева, который дает сок, жизненный сок всему живому и дает жизнь всему живому. То есть наполняет жизненным соком все растения, и в свою очередь растения дают силу всем живым существам. Итак, что за нектар сочился из пальца Чандра-девы? Что же это за нектар? Сома. Говорится, полубоги, одно из имен Чандры еще Сома. Если вы слышали, что бога Луны еще иногда называют Сома-дева. Почему Сома-дева? Все полубоги любят пить нектар. Амрита. И Прабхупада пишет, это ничего общего не имеет с вином. Это ничего не имеет общего с алкоголем. Но в то же время это очень удивительный напиток. Когда полубоги пьют его, они впадают в очень странное состояние. И это состояние заканчивается разными играми с противоположным полом. В частности, полубоги наслаждаются сапсарами. Напьются сомы и наслаждаются сапсарами. Итак, Чандра-дева стал вскармливать эту девочку нектаром. Каким нектаром? Сома. Сома. Этим нектаром жизненного сока. Жизненный сок, который увеличивает всю потенцию. Всю абсолютно потенцию. И в Шримад-Бхагаватам описывается, что изначальной энергией для живых существ, чтобы исполнять любую деятельность, как интеллектуальную, психическую, физическую, является половая потенция. Является половая потенция. Она является основой движения, основой деятельности в материальном мире. Поэтому мы знаем это как бы название кундалини-шакти. То есть половая потенция. Кунда означает озеро. Озеро половой потенции. И в соответствии с тем, как человек действовал в прошлом, в соответствии с кармой, у каждого у нас разный потенциал. Разный потенциал половой потенции. И эта половая потенция превращается в оджас. Мы же это также обсуждали с вами. Оджаса – это определенный вид праны. Определенный вид энергии, тонкий вид энергии, который позволяет живому существу развивать тонкие ткани головного мозга, так же, как от молока, вигьяна-майя, коша. То есть вигьяна-майя – способность к определенной духовной деятельности. Оказывается, в материальном мире живое существо не может действовать просто так, духовно. Очень сложно это сделать. Нужно определенный вид энергии развить, получить определенный вид тонкой материи. Эта тонкая материя должна быть чистой. Что значит чистой? Как максимально вычищена от гуны страсти и от гуны невежества. То есть гуна благости должна быть. И поэтому шастры говорят, что варнашрама-дхарма, государственное устройство, общество, предназначено для того, чтобы очистить людей до гуны благости. Очистить людей до гуны благости или возвысить людей до гуны благости. И тогда на уровне гуны благости человек сможет понять суть ведических предписаний. Суть ведических предписаний. Итак, мы можем думать, что мы поняли суть ведических предписаний. Можем так думать. Но это очень сложно. Нужно подняться до гуны благости. Что значит подняться? Не просто в какой-то момент, когда мы вкушаем просад, мы в гуне благости должны быть. Мы должны находиться в гуне благости в утвержденном состоянии. То есть гуна благости должно быть результатом нашей деятельности. То есть живое существо действует определенным образом, и эта деятельность возвышает живое существо до гуны благости, и потом постепенно человек возвышается над гунами, называется ниргуна. И предназначение деятельности, то есть дхармы, возвысить человека над гунами материальной природы, то есть освободить его от влияния гун материальной природы. И мы с вами обсуждали, что влияние гун материальной природы оказывается через ложное эго. Ложное эго становится руководствующим принципом живого существа только из оскверненного сознания. Отчитта называется. Что за отчитта? Это стремление к независимой деятельности. Стремление к независимости. И мы видим, что в духовной жизни не поощряется деятельность по собственной прихоти. Как бы она ни была духовна со стороны, она не поощряется. И когда неофит встает на путь какой-то духовной деятельности, он очень сильно чувствует себя неуютно от того, что очень много руководства у него. Все что-то им кто-то руководит. Какой-нибудь там начальник департамента, лидер санкиртаны, старший бухгалтер, комендант, президент, региональный секретарь, там их этих куча всяких начальников. Куча всяких начальников. И человек иногда сбит с толку немного. Он думает, что духовная жизнь – это когда я сам знаю, я повторяю мантру, читаю книги, молюсь, вот у меня шишка на лбу, так сказать, кручу цветочки и предлагаю благовоние там, или где-то на кухне там с утра до ночи нахожусь. Зачем мне руководство? Я все сам знаю. Я и гуру. Но быть под руководством – это один из самых важнейших элементов духовной жизни, поскольку он как раз и направлен на искоренение ложного эго. На искоренение ложного эго, поскольку каждый хочет действовать независимо. Так же и в духовной жизни все хотят быть независимыми. Зачем нам какие-то там всякие администраторы, зачем нам столько всяких каких-то наставлений, зачем нам поправок столько? Но так устроено все. Для чего? Чтобы указать живому существу на самую важную или причину, это самый важный источник проблемы. Это стремление к независимой деятельности. От кого не зависеть? От авторитета. Кто такой авторитет? Кришна. Он высший авторитет. И поэтому, когда человек приходит в духовную жизнь и начинает действовать, 100 авторитетов на одного обрушивается на него. 100 авторитетов, то нельзя, это нельзя. Да еще преданные, которые там на месяц больше прослужили, они тоже авторитетами его становятся. Они там ему говорят что-то, что-то поясняют. И у человека проблемы возникают. Большая проблема. Почему? Потому что он может быть обусловлен своим возрастом, поэтому он не принимает авторитетов. Почему? Я старше всех, не буду принимать авторитетов. Кто такой сопляки тут какие-то, мне что-то говорят. Он может быть обусловлен своим положением. Ничего себе, я в кармической жизни там 3 образования имел, директором банки был из-под пепсиколы, там кем-то еще был. Я, а кто они такие? У них ни рода, ни племени, они тут что-то пальчик свой выставляют, что-то мне тут говорят, туда ходи, сюда не ходи. И человек обуславливается теми представлениями, мирскими представлениями. И в мирской деятельности, несомненно, каждый стремится к независимости. И Прабхупада говорит, самое первое проявление независимости проявляется в том, что нам нужны личные деньги. Это первое проявление стремления к независимости. Нам нужны личные деньги. Что это дает? Почему нельзя брахмачарьям и брахмачарине иметь личные деньги? Это разрывает их зависимость. Они прекращают зависеть от милости. Итак, это стремление к деньгам, это и есть стремление к независимому положению. Стремление выйти из-под контроля. Стремление быть без руководства. Приобретать, как Прабхупада объясняет, это желание приобретений. Для чего? Чтобы быть независимым. И когда деньги у человека появляются, то у него очень сильно пробуждается влечение к противоположному полу. Деньги дают очень сильное влечение к противоположному полу. И тогда человек начинает тратить эти деньги, казалось бы, не на противоположный пол. Но на самом деле все, что он обставляет, все, что он делает, или как бы уют создает, это для чего? Вот уютное гнездышко, для чего вьют? Для чего птички? Птичку позвать, конечно. Или птица. Птиц зовет птичку, а птичка зовет птица. Для того, чтобы устроить свою жизнь. И ведическая литература описывает разные проявления этой сексуальности, которая является признаком независимости. И все писания говорят, что само наличие сексуального желания, то есть вступать в какие-то отношения с противоположным полом, это и есть стремление к независимым чувственным наслаждениям. Поэтому мы видим, что Варнашрама Дхарма или ведическая культура ограничивает сексуальные контакты. Для чего? Потому что сексуальные контакты и являются проявлением, или они взращивают это стремление к независимому положению. Стремление не зависеть от Кришны, не зависеть от Бога, не зависеть от Его представителей и так далее. Поэтому мы видим, что практически именно половое желание, вот о чем мы и говорим, которое является двигателем всей деятельности, также является причиной порабощения живого существа. Как избавиться от полового желания? И Кришна объясняет, как это сделать нужно. Нужно развивать знания. Знания. Знание помогает отречься. И Кришна объясняет также Арджуне, когда Арджуна говорит, почему я совершаю греховные поступки, хотя я все знаю и понимаю, как будто бы какая-то сила извне толкает меня на это. И Кришна объясняет, это вожделение. После этого Кришна рекомендует Арджуне срубить этого врага, который покрывает истинное знание живого существа. Это вожделение. Чем же его можно победить? Кришна говорит, сруби его мечом знания и отречения. Таким образом, никогда не будет отречения, если нет знания. Не может быть даже речи ни о каком отречении, что какие-то люди отреклись тут от чего-то, и они не пребывают в знании. Что является знанием? Качество определенное. Даже речи не может быть. Как качество развивается? Только на основе философского понимания. Поэтому Кришна говорит, философский поиск абсолютной истины. Одно из знаний – это философский поиск абсолютной истины. И в некоторых моментах Кришна говорит, откажись от постижения истины через философию. Откажись. И мы должны понять, что это означает. Что человек должен иметь философское понимание, но на каком-то этапе отказаться от такого философского понимания. От какого? От философии. От какой философии? От мирской. От мирской философии. И как Кришна говорит в Бхагавад-гите, когда ты прекратишь привлекаться цветистым языком вет, это цветистая философия, которая обещает райскую жизнь, чувственные наслаждения, это дхарма, артха, кама и мокша, даже освобождение, муктикама, даже само освобождение, Кришна отвергает такой вид. Поэтому в диалоге с Сарвабхаумой Бхаттачарьей Господь Чайтанья объясняет ему истинное положение мукти. И чтобы его утвердить в этом понимании мукти, он проявляет Шатбуджу, свою шестирукую форму, где он три своих воплощения сразу проявляет. Господа Рамачандру, Кришну и Господа Чайтанью. Он сразу показывает, что такое мукти, как нужно понимать мукти, Вишну мукти, освобождение через преданное служение Вишну. Итак, источником жизни также и для всех, для нас, является Луна. И Бог Луны, Чандра. Бог Луны, Чандра Дева или Сома Дева. Поскольку, говорится, наше тело состоит 80% из воды. И всей водой, Варуньей, еще вы знаете, как, есть дочь у него. Знаете, да? В образ Луны есть дочь. Как ее зовут, кто помнит? Это не важно же, да? Что там у них дочки какие-то там? Бог Луны. Ну, зато у Кришны знаем, как дочь зовут. Как дочь у Кришны зовут? Тоже не знаю. Ну, мы зато Шримати Радхарани знаем. Мы знаем только двух личностей. Шримати Радхарани и Кришна. Все. Но на самом деле мы ничего, значит, не знаем. Значит, мы ничего не знаем. Итак, очень сложно удерживаться на такой платформе. Мы говорим, что у нас есть знание, у нас его, значит, нету. Поэтому мы изучаем философию. Изучаем философию Бхагаватам, изучаем философию Бхагавадгиты. Для чего? Чтобы глубже понять. Кришна говорит, тот, кто преданно служит мне, тому я даю понимание. Благодаря только пониманию он приобретает знание. Таким образом, если мы ни черта не понимаем, невозможно получить знание. Если нет знания, мы не можем ни одной проблемы в своей жизни решить. Поэтому Кришна говорит, благодаря знанию только он переправляется, успешно переправляется через океан мирского бытия. То есть ни одной мирской проблемы мы не сможем решить, если у нас нет знания. А у нас не может быть знания, если нет понимания. А понимание дается только за служение. За служение. Что значит слуга? Это зависимый человек. Это зависимое живое существо. Слуга – это зависимый. Как зависим? Добровольно зависим еще к тому же. Мы с вами по природе зависимы от Кришны. Но в чем же суть сознания Кришны? Когда мы не просто вынуждены зависеть, а мы понимаем, у нас есть понимание того, что мы испытываем от этой зависимости, что получаем от этой зависимости. И Прабхупада объясняет, что высшей формой независимости является полная зависимость Кришны. Высшей формой свободы является полная зависимость от милости духовного учителя, от его желаний. Это является полная свобода. Если кто-то думает, что «О, этот человек не свободен, он зависит от духовного учителя». Этот человек не свободен, он зависит от духовного учителя, зависит от разных шастр, там, от всего. Но на самом деле это и есть свобода. Поскольку когда человек независим от воли духовного учителя из священных писаний, как раз он является несвободным живым существом. Поэтому слово «шастра» означает то, что помогает нам освободиться. Слово «шат» означает орудие или оружие. Оружие, которое нас защищает. «Шастрая» – оружие, которое нас защищает. От чего? От влияния материи. От влияния гун материальной природы. От влияния майи, иллюзорной энергии. Это называется «шастра». Шастрагья – это тот, кто знает шастры. Духовный учитель. Духовный учитель. Что же он должен знать? Он должен знать науку о поклонении Кришне. О служении Кришне, о чистом преданном служении. Говорится, гуру обязательно должен быть чистым вайшнавом. Мадхьяма Бхакта. И Вишванатха Чакраварти Тхакур описывает, что обязательно тот, кто нас спасает, он должен быть как минимум Мадхьяма Бхакта. То есть тот, кто дает нам посвящение. Принимает нас в ученики, обучает нас, как поклоняться божеству, обучает нас, как правильно воспевать, обучает нас, как правильно слушать, как произносить и так далее. Должен быть Мадхьяма Бхакта. По милости Мадхьяма Бхакты мы можем подняться, не говоря уже по милости Утама Бхакты. Но обычно Утама Бхакты не проповедует. И когда иногда они испытывают сильное сострадание или из-за миссии, из-за миссионерской деятельности, говорится, что Кришна просит какого-нибудь Утама Бхакту, пожалуйста, давай, проповедуй, люди страдают. И тогда, говорится, Утама Бхакта должен спуститься до уровня Мадхьяма Бхакты. Только в этом случае он начинает проповедовать. В этом случае. И Мадхьяма Бхакта должен очень хорошо использовать гуну страсти. Потому что без гуны страсти невозможно ничего распространить и невозможно почти никого освобождать. И Прабхупада очень хорошо объяснял, что гуна страсти, она очень велика. Влияние гуны страсти очень сильно. И если мы правильно используем гуну страсти, мы можем делать колоссальное служение для Кришны. Колоссальное. Но гуна страсти в первую очередь чем проявляется? Влечением к противоположному полу. И поэтому все махаджаны говорят, что эта потенция, половая потенция, должна быть занята в служении Кришне. То есть человек должен научиться занимать эту силу, половую силу, половую энергию, занимать в служении Кришне. Потому что она является побудителем, который приводит в движение все остальное. То есть оттуда проистекает вся наша ментальность даже. Поэтому в аюрведе описывается, когда семя скапливается, у человека начинаются сексуальные мысли. Так, скопление семени или половой потенции начинает влиять на ум. На ум. И в уме начинаются разные желания. Появляются ум, мыслить начинает, чувствовать и желать. Появляются желания, чувства и мысли. Какие? Сексуальные. Сексуальные мысли. Сексуальные желания. Ощущения, эти желания, этих ощущений появляются. И тогда человек начинает, говорится, он уносится круговоротом, как вихрем уносит его ум. Поэтому Кришна говорит, даже одно неконтролируемое чувство уносит ум проницательной личности, самой проницательной личности. Что же надо делать? Ум должен быть занят. Ум должен правильно развиваться. Поэтому мы говорим, что есть три вида цивилизации: мантрая, янтрая и тантрая. И мантра является ведической цивилизацией. Что такое ман? Ум. Тра – освобождать. Защитить ум нужно. Чем защитить? И говорится, ум защищается воспеванием. Воспеванием. Что значит воспевать? Это не просто повторять. Мы иногда говорим повторение. Но там говорится шраванам киртанам. Вишнок смаранам падасва. Киртанам. Что такое киртан? Санкиртана. Это совместное воспевание. Это воспевание. Киртана значит воспевание. Что такое воспевание? Воспеть. Вот, воспеть родину, воспеть там женщину, воспеть. Прославить. Прославление святого имени. Таким образом, мы не просто повторять должны, должны прославлять, в настроении прославления находиться святого имени. Слава святого имени. И есть очень много произведений вайшнавских, которые полностью сконцентрированы на славе святого имени. Шестая песня Шримад Бхагаватам посвящена, слава святого имени называется, где история Аджамилы описывается. Целая песня Бхагаватам посвящена не просто повторению святого имени, а слава святого имени. Что, могущество святого имени, его слава. Что значит слава? Это могущество, величие. Это такая колоссальная потенция непревзойденная. В чем же слава святого имени? Что имя не отлично от Кришны. От самого Кришны. Нама Рупа Аватара называется. То есть в форме Кришна не зашел в век Кали в форме своего святого имени. Что произносить или прославлять святое имя, это одно и то же, что совершать служение Кришне лично. Прославлять лично Кришну, его форму, качество, его действие. И так говорится, человек постепенно должен проникнуть глубоко в смысл этого слова, киртана. Слово шравана, шраванам, что значит слушать, как мы рассказывали, вернее обсуждали с вами, как говорится, да имеющие уши да услышат. Что слушание, оно в гунах материальной природы. Есть слушание в гуне невежества. В гуне невежества говорится, это что? Лая, сон. Никто не может находиться в гуне благости, если во время слушания Шримад Бхагаватам или каких-то произведений он засыпает. Даже речи не может быть о том, что этот человек близко приблизился к гуне благости. Говорится, никто не может утвердиться в ништхе, если он не избавился от пяти пороков. Каких? Лая, сон. Да? Сон. Викшепа. Что это? Кто помнит? Прерывание. Праджалпа. Человек может прервать свою медитацию. И дальше. Нежелание посещать лекции или киртаны или что-то еще. Нежелание время от времени. Исчезает желание. Посещать что-то. И прасасвада есть неспособность сконцентрироваться на преданном служении при малейшей возможности чувственных наслаждений. Желание говорить на мирские темы во время шраванам, киртанам, вишнок, смаранам и так далее. Итак, человек не может подняться или утвердиться в гуне благости, если он не избавился от этих пороков. И мы видим, что практически многие люди не способны от этого избавиться. Почему? И также Вишванатха Чакраварти Такур описывает, им нужны лекции, которые наполнены разными орнаментами и украшениями. Они не могут слушать другие лекции. Когда лекция, когда плохо, там дикция какая-то плохая, или мысли плохо выражаются, им кажется, что должна мысль быть такая прямо классическая, как литературно выраженная должна быть. Почему? Потому что в сердце их нечистоты остаются. Поэтому они только такие лекции слушают. где очень много разных литературных украшений, орнаментов, всяких кренделей, историй. Они не способны проникнуть вглубь каждого слова. То есть шраванам, их шраванам неквалифицированы. Они слушают киртаны только, когда правильный голос, очень хороший слух, прекрасное музыкальное сопровождение, очень хорошая аранжировка. Они слушают только такие киртаны. И в таких киртанах они хотят участвовать. И так далее. Они во всем ищут этот чувственный уровень. Чувство, наслаждаются ли мои чувства, наслаждает ли это мой ум, эта лекция и так далее. И поэтому они всегда лишены. И почему засыпает человек? Потому что ему не нравится. Это его никак не задевает. И он начинает засыпать. Но если вы начинаете говорить лично о нем, когда он спит, без всяких кренделей, витиеватых, без музыкального сопровождения, просто говорите, кто спит, тот идиот. И эти люди сразу просыпаются. Почему? Почему никаких кренделей не было, ничего нового не сказали? Вы просто сказали, кто спит, тот идиот. И он сразу просыпается. Почему? Да, лично его задевают. Ложное эго задевается. Задевается ложное эго. Поэтому человек сразу просыпается. Но если вы не задеваете его ложное эго, просто что-то рассказываете, он мирно начинает похрапывать, посапывать. Он слушает с закрытыми глазами. Сначала на кончике носа сконцентрируется. Он начинает слушать с закрытыми глазами лекции. И говорится, это признаки нечистоты в сердце. Сон во время совершения преданного служения является признаком нечистот в сердце. И время от времени мы видим, что преданные иногда спят и задают вопросы иногда. Неужели человек, который продвинут, он будет спать на лекции? Прабхупада объяснял, что иногда даже продвинутые спят. Даже очень продвинутые иногда засыпают. Так вот на них наваливается, и все, и они спят. И они спят. Но в основном это препятствие. Прабхупада говорил, вообще это препятствие. И если человек очень, очень продвинут, он, несомненно, не спит. И он рассказывает эту историю о Пундарика Видянитхе, что, заслышав лишь тему Шримад Бхагаватам, у человека волосы дыбом встают. Его дыхание прерывается, слезы градом начинают течь из его глаз. И он рассказывает эту историю Пундарика Видянитхе, что он мог спать при любых разговорах. Какие-то деловые беседы вели, он всегда спал. Но стоило хоть полшлоки какой-то из Бхагаватам. Просто можно было сказать Бхагаватам слово. Слово Бхагаватам. Или Гита сказать. Шримат. Шримат. Даже само название произнести. Как он тут же оживлялся. Все, сон, все спадало. Уши его сразу настраивались торчком. И сердце его начинало биться очень сильно. Только при одном звуке. Не говоря уже, если слово «Кришна» кто-то произносил при нем, он в экстаз впадал сразу. Говорится, одно из первых проявлений экстаза, нектаре преданности описывается. Как можно узнать, что мое сердце очищается? Что при слове «Кришна» из любых уст, что Кришна является верховной личностью Бога. Как только человек слышит эту фразу «Кришна – верховная личность Бога», и если в его сердце радость начинается, говорится, что это первое проявление экстаза и одна из стадий достаточно высокого уровня очищения. Но это самая низшая форма экстаза. Самая-самая нижайшая. Ниже нету. Это когда вы слышите фразу «Кришна – верховная личность Бога». И ваше сердце – радость. В вашем сердце радость появляется. Кто бы ни сказал, пьяный, проститутка, мудрец, там, попугай, там, «Кришна – верховная личность Бога». Ваше сердце тут же сразу реагирует. Значит, есть чистота в сердце, уже достигнут определенный уровень чистоты, экстаз. Это называется самая низшая форма экстаза в сознании Кришны. Когда мы слышим эту фразу, что Кришна – Бхагаван Своям, что Он – Верховная Личность Бога, обладатель шестью этими достояниями, Верховная Личность Бога. Итак, Луна или Чандрадева является источником жизни для всех живых существ. Это вот про Анумая. Источником всех растений и всех продуктов питания. Поэтому Анумая называется уровень питания, уровень еды. Когда живое существо воспринимает Бога как источник еды, еды. Что Бог, Он на самом деле еда, хлеб насущный, так сказать. И поскольку материя, она не может развиваться без продуктов питания. И Чандрадева насыщает все живые существа продуктами питания. Для чего? Для чего? И в источнике написано, чтобы живое существо смогло постигнуть следующее проявление Кришны. Какое? Пранамая. Следующее. Пранамая – жизненный воздух, жизненная сила. Пранамая. И в это пранамая что-то. Там очень важно также опять. Для чего, говорится, едят? Для того, чтобы выработать семя. И очень хорошо описывает ведическая литература. Для чего мы кушаем? Мы получаем из еды энергию. Какую? Половую. Половую энергию. Мы... И Прабхупада говорит, чтобы произвести хотя бы каплю этого семени, нужно сотни килограммов еды съесть. Чтобы каплю произвести. Это бензин, на котором мы действуем. Сама еда, она внутри имеет вот этот аспект семени. И семя объясняется, как пища она распределяется. Как оно проходит в костный мозг, и через поры костей выделяется это семя. Как оно по этим каналам или меридианам энергетическим поднимается в определенное место, в эту кунду, там это озеро накапливается. Как оттуда свет исходит, как оно начинает влиять на все аспекты. Даже на сознание живого существа, поскольку живое существо в теле находится. Итак, говорится, еда. Еда дает семя. Семя дает что? На что влияет семя? На прану. На прана. Прана. Семя на прану влияет. Прана влияет на что? На мозги. Прана на ману. Итак, ану на прану, прана на ману. Влияет. А все вместе это может помочь вигьяне, вигьяну. Итак, ану, прану, ману, вигьяну. Для чего вигьян? Чтобы ананда. Ананда. Ананда майя. И поэтому говорится, что процесс еды или вкушения, о чем мы говорим, это процесс преданного служения также. То есть мы хотим получить эту потенцию. Для чего? Чтобы прана, мана, вигьяна. В итоге мы хотим вигьяна. Вигьяны. Для чего нам вигьяна? Ананда. Сат, чит, ананда. Ананда является целью и сата, и чита. Кому нужна вечность, если нет блаженства? Кому нужно знание, если оно не приводит к блаженству? Таким образом, целью живого существа является блаженство. Блаженство. И для этого живому существу нужна вечность и знание. Хари Кришна. Спасибо большое. Если есть вопросы, пожалуйста. Не совсем вопрос понял. Ну, вот у каждого же человека есть желание там, постичь что-то, набирать знания. Там. И у всегда есть у человека желание жить вечно. То есть у него же есть такое желание. И вот у каждого... Я не знаю, есть ли желание такое у всех жить вечно. Ну, в основном спрашиваешь, что он не хочет ее. Ну, я очень много видел людей, которые очень хотят помереть. Старые люди, больные люди, в беде люди. Очень хотят умереть. Не просто хотят, а просто умирают, руки на себя накладывают. Вечность, она только тогда имеет цену, когда на самом деле она дает наслаждение какое-то, то есть вот эту ананду. Если нет ананды, то вечность тоже не привлекает. Поэтому даже в буддизме говорится, что вечность или состояние нирваны – это состояние некого блаженства. То есть в вечности должно присутствовать также блаженство. Только тогда оно привлекательно. И как ты говоришь, знание, если там не присутствует блаженство от этого знания, то оно тоже не привлекает это знание. Мы даже здесь, в материальном мире, что-то изучаем только для того, чтобы заработать деньги. Так ведь? Для чего мы что-то изучаем, профессии получаем, институты заканчиваем? Чтобы зарабатывать деньги. Это наш источник нашего блаженства. Почему? Потому что это чувственное наслаждение. Чувственное наслаждение соизмеряется этими деньгами, артхой. Материальными ценностями какими-то, на которые мы можем получить удовлетворение своих чувств. То есть в итоге мы все устремлены к каме. Кама, то есть к чувственному наслаждению. Почему? Потому что природа души стремится к наслаждению, к ананде. Но когда душа попадает в материальный мир, она забывает о духовном наслаждении и стремится наслаждать свое тело. И так появляется это стремление удовлетворить свои телесные потребности, материальные потребности. Это называется, по-моему, насколько я помню, рага-клеша. Желание материального счастья и средства, материальные средства достижения этого счастья. То есть мирская религиозность, вот это вот дхарма, артха, кама и мокша, это практически есть рага. Поэтому Друва Махараджа, он отверг варнашрам полностью, как материализм. Поэтому говорится, что должна быть дайва варнашрама. Не просто варнашрама, а дайва варнашрама. То есть варнашрама дхарма, которая полностью сразу с самого начала вовлекает человека в служение Кришне. То есть карма-йога в сознании Кришны. Это вот варнашрама дхарма должна быть. Но есть ведические варнашрама дхарма, асуровая варнашрама дхарма, асуран, и так ее и называют, асура варнашрама дхарма, где есть все эти уклады, там шудры, вайши, кшатрии, браманы, где есть на самом деле дхарма, артха, кама, мокша. Вроде бы все по писаниям, но ее называют асура-варнашрама дхарма. Почему? Потому что вся эта система преследует эгоистическую цель. Какую? Высвободиться для своих чувственных наслаждений. То есть там нету проявления служения Кришне, что как бы я хочу удовлетворить Кришну. То есть цель удовлетворить Кришну как можно лучше, более совершеннее. Не преследует. Поэтому Прабхупада говорит, надо очень хорошо разбираться, в чем разница между варнашрамами. И почему Кришна отверг цветистый язык вет? И он сказал, когда ты прекратишь привлекаться цветистым. Вот этот вот цветистый язык вет, он как бы вот такой, как по измерению Нарады, а поскольку мы в парампаре Нарады находимся, то демонический. Нарада вообще же, как бы он не принимает всех, как пандитов там, или муни, или еще. Он говорит, они демоны. Они демоничные. Он даже может так отозваться, допустим, о Шаддаршане, в шести ведических школах, кроме Бхагавата-дхармы. Он все остальное может обозвать демоническим. То есть полубоги как бы для него как демоны. Мы видим, что даже Господь Шива, он говорит, тьфу, эти материалисты-полубоги, какая аскеза с ними общаться. И он начинает как бы в настроении того, что они демоничны, что между демонами и полубогами, в общем-то, большой разницы нету. То есть, как только он с позиции сознания Кришны начинает на них смотреть, как они сразу для него негодяи становятся. Он порой считает, что они лицемеры. Демоны это хоть и напрямую против. Да, то есть, такая линейка есть у народа. Он иногда их очень сильно критикует. Господь Шива также. Говорится, для Господа Шивы вообще большая тапасия с ними общаться, с полубогами. Если люди, для людей это великая радость общаться с полубогами, то для Господа Шивы, который является великим преданным, для него это такая тапасия, потому что они материалисты. А что такое материалист? Это практически асура. То есть смотря относительно какого сознания мы что рассматриваем. Поэтому Бхагавад-гита начинается с этого, что с позиции мирской религиозности это было злодеяние. Но с позиции сознания Кришны это было великое жертвоприношение. Смотрите, какая полярность. С позиции мирской религии это белое, а с позиции сознания Кришны может быть полностью черное. Да? Или наоборот, с позиции мирской религиозности это все черное, а с позиции сознания Кришны это вообще идеально. Идеальное поведение. Идеальная цель. Поэтому с позиции мирского видение полубоги великие личности. Но с позиции Нарды они все асуры, он говорит, все демоны. Этот мир, он говорит, в этом мире одни демоны. Кроме преданных, там одни демоны. И он говорит, ну а полубоги преданные, он сразу уши затыкает. Когда кто-то говорит, что полубоги преданные, он уши затыкает. Потом его уговаривают, он говорит, ну ладно, хорошо. И потому что им надо сострадать, воспитывать. Поэтому он то к демонам, то к полубогам. Он просто устраивает игры Кришны, народу. Ему чихать на них, и на тех, и на других. Он устраивает игры Кришны. Поэтому кого-то спасает, кого-то там лбами сталкивает, потому что он в сознании Кришны находится. Он рассматривает ситуацию глазами Кришны. Кришна дает ему эту возможность. Но когда мы начинаем эгоистически рассматривать, тогда наши, ваши. Вот пандавы, наконец-то пандавы победили, кауравов нехороших. Это не есть еще сознание Кришны. Мы сразу делим мир, друзья, враги, преданные, корми там. И вот эта двойственность, она сразу нас из равновесия выводит. Это, говорится, отсутствие смирения. Когда у нас есть какие-то две группировки в нас, то есть вот эти наши, а эти вот не наши, так это означает, что у нас нет смирения. Потому что, говорится, смиренный мудрец одними глазами смотрит на всех, на этих товарищей. Рупа Госвами описывает, что преданный видит каждого преданного, даже если он демон полный. Шастры говорят, долг каждого живого существа предаться Кришне. Там не говорится демоны, не демоны. Каждый. Долг – это долг. Карма. Карма души – предаться Кришне. Добровольно. В этом суть. Добровольности. Говорится, основа духовной деятельности – это добровольность. Это основа. Ничего больше, никакой основы нет. Основа – это добровольное предание себя Кришне. Если кто-то нас вынуждает, что-то нас вынуждает, это еще не сознание Кришны. Заставляю. Поэтому говорится, продвинутый преданный, он добровольно принимает разум. Добровольно принимает давление, добровольно принимает руководство, добровольно принимает зависимость. Он добровольно хочет быть зависимым полностью от Кришны. И в этом проявляется его полная свобода. Тот, кто зависит от Кришны, тот свободен. Тот, кто не зависит от Кришны, тот всегда обусловлен. О чем мы говорили? Это очень важный момент. И говорится, что эта девочка, она стала зависеть от первого проявления Кришны. Анумая, еда. Она не смогла бы выжить, если бы не было Кришны как еды. Еще есть вопрос? Вот интересно, мне вот точно такие же вопросы в Монголии задавали преданные. Вот сейчас уже вот за 3 года, почти 4-й год пошел, уже есть преданные, которые 16 кругов повторяют, следуют всему там, все такое. Нет, они не могут понять тоже вот этот. Это же достаточно, практически это самые глубокие вопросы, которые только существуют. Потому что словами объяснить сознание очень сложно. Это же как бы ощущение сознания же, да? Мы же осознаем тело, да? Это же чувство, как бы ощущение сознания. И вот они тоже меня спрашивали, и я и так, и сяк пытался там. И потом что-то сам запутался вообще уже. Где же, что же я такое говорю? И я стал специально по этому поводу искать все, что Шрила Прабхупада объясняет. Вот что такое сознание? Как различить... Как сознание Кришны превращается в материальное сознание? Как вот сознание души, ну, само вот это духовное сознание, как оно превращается в материальное сознание? И, в общем-то, так все просто оказалось, да. Что сознание – это дхарма души. И Прабхупада говорит, как вода. Дхарма воды какой? Быть жидкой. Дхарма сахара – быть каким? Сладким. Также и дхарма души – сознавать. Сознавать кого? Кришну. Сознавать Кришну. Поскольку душа неотъемлемая частичка Кришны, это ее дхарма сознавать Кришну. И когда она не исполняет свою дхарму, то есть отказывается сознавать Кришну. Что это означает сознавать Кришну? Отказывается рассматривать все окружающее это, как, глазами Кришны. И начинает свои какие-то вот эти вносить. Как тут же это называется ачита. То есть оно духовно, но как только оно начинает, оно эгоистически духовно становится. Эгоистичное становится. То есть оно вот как бы от, как диалог между Арджуной и Кришной, когда Арджуна говорит, а я вот слышал, то а я вот так. Пока он не принимает положение видения Кришны, да, он как бы не исполняет свою дхарму. И вот это называется оскверненное сознание. Когда индивидуальная душа отказывается рассматривать даже в духовном мире что-то глазами Кришны. Это называется оскверненное. Оскверненное сознание сразу помещает живое существо в тип энергии, которая называется хладини. Хладини. И хладини шакти, оно имеет природу. Как только живое существо начинает какие-то свои представления больше принимать, как тут же эта склонность попадать под влияние материальной энергии усиливается. Почему? Потому что именно соприкосновение с материей дает очень сильное ощущение независимости. И живое существо хочет усилить эту независимость. И поэтому говорится, что мы являемся причиной. Это наше сознание оскверненное, что мы хотим осознавать больше свои представления, чем представления Кришны. Так оно становится материальным. Вот как деньги. Вот мы говорим, деньги — это материально. Но деньги нам нужны для чего? Для независимости. Мы не хотим зависеть. Как иногда человек говорит, ну что мы будем просить, лучше купить. Потому что когда мы просим, мы слишком зависеть начинаем. Так ведь? Мы начинаем зависеть от Кришны и зависим от того, у кого просим еще. Так ведь? И нам это не нравится, это нас унижает. Мы считаем, что это нас унижает. Ходи как попрошайки. И вот это вот состояние унижения, как бы вот, это из, почему во всех духовных практиках заставляет собирать пожертвования? Это и есть ложное эго. Когда мы думаем, что это нас унижает. Что буду я еще, это гордость. Что это я буду попросить у него? Что я нищий, что ли? Пойду заработаю или там что-то еще. Но, говорится, монахи не должны работать. Они должны собирать пожертвования. И когда гуру дает посвящение, есть такой как бы принцип, когда надо идти и собирать. Вот, кстати, ваш гуру Махарадж, вот он как раз тогда получил Нарасимхадеву, когда он собирал пожертвования после инициации, ему кто-то в эту, он с такой тележкой ездил с корзиной, ему кто-то Нарасимхадеву бросил. Кому-то он помешал там, видимо, дома. И он из Рамин Махараджа пришел. Это очень важный момент, когда мы переступаем через эту самость. Это есть сознание, переступить через материальное сознание. Потому что сейчас у нас материальное сознание, поэтому нам все, так сказать, в ломы. В ломы подчиняться, в ломы, так сказать, следовать чему-то. Все причиняет нам беспокойство. Но мы сознаем, но это материальное сознание. Что значит материальное сознание? Мы сознаем тело. Душу-то мы не сознаем, мы сознаем тело. В этом разница между духовным сознанием и материальным. Но как только появляется духовное сознание, как мы тут же хотим использовать тело для служения душе и высшему духу. А душа для кому должна служить? Высшему духу. Тогда мы вовлекаем свое тело, то есть хотим вовлечь все, что у нас есть, в служение Кришне, высшей душе. Тогда такое сознание называется духовным сознанием, даже в материальном мире. Все вовлечь в служение Кришне. Есть у меня уши, должны слушать про Кришну. Есть у меня глаза, должны... Руки должны мыть пол, там, ноги ходить по святым местам, вот как это примером Бориса Махараджа. Это духовное сознание. Это как душа использует свое положение в материальном мире для служения Кришне. И также наша цель – вовлечь все. Все, что у нас есть – одежда, положение, я говорю, сон, еда, секс, оборона – все должно быть вовлечено в служение Кришне. Все абсолютно. Это сознание Кришны. И вот дхарма души — это сознавать. Если она не сознает Кришну, то она не исполняет свою дхарму. И поэтому, говорится, душа несчастна становится. И она испытывает этот аспект неудовлетворенности. Ананду, она теряет это блаженство из-за того, что пытается культивировать собственное представление. Ну, так более-менее, вот вроде, что такое. Параматма, говорится, что только на высшей ступени будхи-йоги человек слышит параматму. И слышать параматму, вот мой гуру Махарадж сказал, слышать параматму — это, в общем-то, не так-то и сложно. вот подчиниться, порабатывать, вот это вот самое сложное. То есть на определенной стадии можно слышать параматму. И у нас был такой диалог, я ему рассказывал, что это параматма, не параматма, ему рассказывал, что я слышал. И он сказал: я очень рад, ты слышишь параматму. Но еще больше я рад, что ты ей хоть один раз подчинился. Потому что продвинутость даже не в том, чтобы услышать это все. Продвинутость в том, чтобы это исполнить. И поэтому Прабхупада говорит, иногда у нас есть такое понятие, как угрызение совести. Это также параматма. Угрызение совести – это параматма. Но не всегда мы следуем то, что нас грызет. Как только живое существо начинает через ложное эго это пропускать, все, от этого остается ничего. Это как человек, с получки пожертвую 1000. Получку получил, думает, что ты 1500 хватит. Понес пока? Пока нес. До 100 там сбавилось. А когда давай отстал, говорит, 50 рублей сдачи дай. В итоге с 1000 до 50 рублей. Потому что все прошло через ложное эго, через разум, через ум. Все как просеялось и там застряло. И оттуда совсем немножко вываливается. Такова природа. Поэтому параматму, в общем-то, слышать можно очень часто. Прабхупада говорит, что мы иногда не различаем этого. Где параматма, где кто? Мы не можем понять. И мы говорим, у нас там кто-то демон и такой хороший. Вот хороший-то это параматма. А вот этот вот демон, который там что-то, это мы. Иногда, говорится, это ложное эго с истинным эго соревнуется. Иногда хорошее это параматма что-то подсказывает. Вот так он. Когда кто-то там внутри нам говорит, давай предайся, что делаешь? Это параматма. Предайся, не надо так себя вести, что ты делаешь? Это параматма. А мы соглашаемся, говорим, да, точно мы так себя ведем. Ну ничего не могу сделать. Чего ж ты так все устроил, что я ничего не могу сделать? Если ты параматма там сидишь, и давай сделай. Чтоб я так не делал. Обычно сверхдуше мы так говорим. Ты же там повелитель, ты что? Я слышал историю, ты соль там хотел, корабль соли сам себе прислал, все. Так что если ты хочешь, чтобы я себя все вел хорошо, так сделай, чтобы я себя вел хорошо. Но мы не хотим себя вести хорошо, поэтому Кришна так не делает. Поэтому он сказал Арджуне, культивируй бхакти-йогу. Ты разовьешь желание. У нас неразвитое желание. То есть на самом деле у нас нет сильного желания быть святыми. Нету сильного желания. Потому что когда желание сильное появляется, Кришна его исполняет. И поэтому мы не получаем каких-то качеств только по причине того, что мы очень привязаны к чувственным наслаждениям. Мы не хотим отказываться. У нас с одной стороны есть желание быть святыми, но как-то вот нельзя быть таким святым, и наслаждаться. Вот, как-то вот. Поэтому вот это полубогами люди становятся. Почему? Потому что вроде бы как бы и хороший, и наслаждаешься на всю катушку. Вот так вот. И поэтому, говорится, этот путь кармы, йоги, он как бы дает это вот, как бы, что ты хороший, и в то же время вот абсары всякие там, то есть все, пожалуйста, пей, гуляй, веселись. И вроде не алкоголик, сома же это не алкоголь. Как бы все так хитро узаконено, как я в одной лекции объяснял, как живое существо, оно хочет узаконить сон, еду, секс и оборону. Хочет узаконить. Сначала оно отказывается, а потом чувствует, что без этого не может обойтись. И думает, как же узаконить это? И тогда появляется. На высших планетах секс не грех. Сома не пиво, не водка. Оборона, точно, с асурами заражаемся, за добро, все за добро, ради добра и так далее. И она начинает узаканивать. Сон, что же, Брахма заснул, и мы заснули. И все так, кстати, очень хорошо так устроено, когда все так благочестиво устраивается. Благочестивая еда, благочестивый сон, благочестивый секс и благочестивая оборона. Днем и ночью этим занимаются. Поэтому Нарада говорит, что они материалисты, полубоги. И поэтому Господь Шива испытывает тапасию общаться с ними. Что для него это аскеза вообще находиться в их кругу, слушать их бред. Он считает, что они бредят вообще. Они же там о дхарме говорят, о счастье людей, там, о том, о сём, что вот асуры опять одолели. И Шива, он сразу раз и медитировать начинает. Потому что он не хочет эту праджалу послушать. Поэтому, говорится, он все время сидит такой. И они думают, ну он обалдеет вообще. Ничего его не интересует, трансцендентальный. Столько проблем. Но он очень хорошо Бхагавад-гиту знает. Говорится, Господь Шива Шримад Бхагаватам постиг. И постиг Бхагавад-гиту. Поэтому у него нету этих проблем. Он никогда не обеспокоен. Кто там победит, асуры или кто? Будет там, не будет. Кто у кого родился, кто на ком женился. Как доллар там подпрыгнул. Его вообще не интересует. Какая погода. Что у него там с почками или с печенью. У него все в порядке. Как помните, этот йог, который себе руки разрезал, и там сперма у него текла. Вместо крови сперма была. Он такие тапасии совершал, такие суровые, что его кровь превратилась в семя полностью. Крови не было. И он показал, разрезал себе руку, и у него семя сочилось. А Господь Шива на него посмотрел, говорит, ты это что такого? Разрезал себе руку, оттуда пепел вывалился. Пепел. Он сжег семя свое. Нету похоти. А тут его контролировал. И думал, что это верх совершенства, что я весь из семени состою. Сплошное семя. И Господь Шива сплошной пепел. Сжег. Чем сжег? Все занял Кришне, да? Нету ничего, никаких желаний. Кроме одного желания. Кришна. Хари Кришна. Шримад Бхагаватам Клас Киджай. Шрила Прабхупада Киджай. Шри Нитай Гауранга Киджай. Гаура Прамананда Хари Хари Бхагава.